Ох, как я по вас всех соскучился. Как трудно и как прекрасно жили вы все эти годы. Ведь я не был у нас в России больше 20 лет. Вот удивительно. А вернулись когда? На днях. Вот террас. Откуда же это? А я думал, вы иностранец переодетый. Проснулся, шалопут. Галстук бабочкой, а ноги на лавку кладешь. Да ладно, ладно, я уже ведь снял ноги, не видите, что ли? Чем все к бабочке моей привязывается? Послушать дайте. А то, что в бабочке такой до осени без пальто трудящийся человек ходить не будет. Да что вы обо мне знаете? Может, я самый трудящийся человек и есть? Выспался и разошелся. Помолчал бы, когда старшие говорят. Ну, что в разговор встреваешь? Ладно, молчу уже. Ну, так рассказывайте, рассказывайте. Вот вы говорили, никому верить нельзя. Нельзя. Была у меня во время войны такая профессия, когда я тоже никому не должен был верить. Эй, телефон звонит. Без меня не рассказывайте. Минуточку. Хасиян, Мишка проснулся. Спать больше не хочет. Алло, спроси, миленькая, когда автобус придет, а? Алло, дежурный кассир слушает. Алло, автостанция? Да, слушаю, автостанция. Ха-ха, ну как вы там? Наверное, все ждете автобуса. Можете не ждать, передайте пассажирам. У него, оказывается, дизель сломался еще на 15-м километре. Ну и что теперь будет? Как это что теперь будет? Может, автобус совсем не придет? Помолчи, сорока, не мешай ей разговаривать. Не знаю, что теперь будет. Да, тех пассажиров сняли и малым автобусом повезли. Я как связь починил, сразу туда дозвонился. А теперь вот вам. Ничего, они говорят... Выручат вас. В автостанции все ж тепло, светло, и мухи, как говорится, не кусают. А я тут промерз. Жду, будь она неладна, Марийку свою. В лесу волки воют. Так что вам даже позавидовать можно. Да. Ну, привет. Вон, кажется, Марийка моя идет. Поеду домой. Спасибо, что вспомнили, позвонили. А это я заодно и связь проверял. Счастливо оставаться. Счастливо. Чего это вы говорили, что теперь будет? Монтёр привет передает. Какой монтёр? Когда тебя еще здесь не было, был монтёр. Был человек, и никогда больше не увидишь его. Автобуса теперь ждать не придется, граждане. Сломался автобус. Да как-то никогда. Может, когда-нибудь увижу. Но почему вы обязательно говорите «никогда»? Ну, это как судьба скажет. Мама. Спи, Мишенька, спи. Ну, чего ты, Мишенька, не спишь? Спи. Сов миро чаворо креценько лаченько Сов миро ту Чаворо пошунман, айнене. Что значит никогда? Все может быть. Вчера еще я думал лишь, что встречу вот эту тетку, паренька, монтера, кассиршу в сером шерстяном платке. Монтер наладил связь. И неужели его я тоже не увижу в мире, где существует слово «никогда»? Все может быть. В Москве или в Ленинграде, в Гаване, на Луне или на Марсе. Продолжительность жизни должна быть не меньше 100 лет. Доживешь, цыганенок, до 2060 года. И смотрю я в твой глаз, как в 2000 год. И за грань его. Дальше и дальше. А 2000 год спать не хочет. глядит на меня и глядит. Ты, товарищ грядущий, что ты увидишь, мальчонка? Людей, покрытых бессмертной бронзой загара, в невидимой броне прививок от всех болезней, великолепные отношения между людьми, когда каждый дарит добро другому, и чтобы никто об этом не знал. Эх, глаз, глазеныш. Ну, так где ж вы были во время войны и после все это время? Мне даже уж этот проклятый автобус не так интересен. Видите ли, 3 дня назад я еще был в Нью-Йорке. А все началось очень неожиданно. Я уверен, что вы все слышали о таком человеке Антон Семеновича Макаренко. Конечно, слышали. О, это я читал. Педагогическая поэма про то, как блатные людьми стали. Ну, вот можно сказать, я один из героев этой книги. Антон Семенович под свою ответственность взял меня из тюрьмы. В 16 лет я был приговорен к расстрелу за бандитизм. У меня в Харькове своя банда была, 31 человек с пистолетами, финками и все такое. О, Господи, страсти какие! Когда я окончил школу в колонии и вообще стал человеком, я понял, буду делать то, что делал наш дорогой и незабвенный Антон Семенович. Перед самой войной я уже был директором одной из исправительно-трудовой колонии для малолетних преступников. Вот это правильно. Кто малолетних бандитов лучше поймет, как не бывший бандит? Господи! Конечно, ничего удивительного в этом нет. Но недолго продолжалась моя педагогическая деятельность. Всего 1,5 года. Началась война. В первый же день мобилизации я явился в военкомат и почему-то получил полный отказ. Возвращайтесь, говорят, домой и работайте до особого распоряжения. И я работал. Сирот, беспризорных ребят война нам начала поставлять очень много. Как же. Сколько их к нам на Урал без отца матери горемышных заносило. Я работал до начала 42-го года, пока вдруг зимой не приехал за мной в мотоцикле с коляской один человек с особым распоряжением в пакете. И через 2 месяца я уже очутился по ту сторону фронта в фашистском тылу на Украине. Сначала пришлось быть полицаем, затем сельским старостой, а после сотрудником гестапо фашистской государственной тайной полиции. Вот судьба играет человеком, моем же мы, а? Вы были как доктор Зорге. Правильно я угадал? Нет, неправильно. Зорге был нашим разведчиком. Он собирал ценнейшую для государства информацию. А у меня было совсем другое задание. Фашисты стали создавать ложные партизанские отряды, состоящие из предателей немецких карательных войск. Эти ложные партизаны искали подлинных партизан, народных героев, соединялись с ними и тут же их подло уничтожали. Верно. В соседней области был такой сформированный немцами партизанский отряд. Если бы нас не предупредил штаб партизанского движения, мы бы тоже с ним соединились. Господи, страх какой! Ну вот, мне и пришлось командовать таким ложным отрядом. Я сообщал в этот самый штаб партизанского движения о каждом нашем шаге и намерении. За время войны удалось подставить под удар наших партизан несколько таких крупных карательных фашистских соединений, и все они были начисто истреблены. Вот это жизнь! Лучше, чем любое кино. Не торопись. В конце концов, зимой 44-го года я попался и был расстрелян гитлеровцами. Расстрелян? Вот бедненький. А как же живой-то сделался? Помню. Поставили меня со связанными руками на краю могилы вместе с десятком других незнакомых мне людей. Помню, толкнула в грудь очередью из автомата, и все. Больше ничего не помню. А потом снова помню. Поднимаюсь в воздух, лечу между звезд, и это было самое страшное. Плавно так лечу между звезд и думаю, неужели эта душа моя летит? Я ведь коммунист и всю жизнь знал, что Бога нет, а тут, на тебе, пожалуйста, летит душа моя прямо к звездам. Звезды зеленые, качаются. Холод страшный. Вот я думаю, и на. И тут чувствую какой-то странно знакомый запах. Земным чем-то запахло. А чем никак не соображу. Принюхался. Махоркой. Махоркой пахнет. Неужели, думаю, ангелы махорку курят? Быть этого не может. Напрягся я, покосился глазом, понял. Несут меня через ночной лес на носилках какие-то люди. И потерял сознание. Какие у вас были ранения? Легкие пробиты. А я и вправду поверил, что в небо летели. Помолчи-ка. Ну, а дальше что? Кто это были за люди? Партизаны были. Ночью они пробрались к могиле, чтобы нас похоронить по-человечески. Услышали стон, раскопали меня. Очень просто. Действительно, оказались пробиты легкие. Такие перепуги испытал человек, и все ему просто. В наш век и вправду ничему не удивишься. Ну, а что ж после-то было? Переправили меня на самолете в тыл, в госпиталь и долго лечили. Уж и война без меня закончилась. А потом получил я новое назначение, и вот до сего времени работал в посольстве одной страны на американском континенте. А вы разве язык знаете? А как же. Пока по госпиталю валялся, языки выучил и институт заочно закончил. Скучно валяться без дела. И вы 3 дня назад еще были в Нью-Йорке. А чего ж вы тут делаете? Да еще с собакой. Зачем спрашивать человека? Может, на охоту пошел? Нет, не на охоту. Просто, поверите ли, впервые за последнее десятилетие очутился на родине, пробыл всего 1 день дома в Ленинграде, не выдержал, набил рюкзак продуктами, взял собаку и пошел пешком по осенней России. Впервые в жизни просто так, без особого задания. И знаете ли, сном чудным кажется мне эта автостанция. И все вы родные, бесконечно близкие мне люди. И вся эта ночь посреди России.